Глава 12. Мэр в сердцах грохнул трубку на телефонный аппарат. «Опять Раскин!» — воскликнул он. «Теперь этот хохмач напустил на него целую свору рыжих». «Нет, Берт, помяни мое слово. Этот тип окончательно сведет меня с ума. И чего он так прицепился к этому несчастному Дэйву? Чего он добивается от него? Что ему вообще нужно?» Сидевший за своим столом Клинк, казалось, был с головой погружен в работу. «Предмет, заменяющий костыли, слово из четырех букв», — неожиданно прервал он молчание. «Что?» «Кроссворд», — сказал Клинк и для пущей убедительности постучал пальцем по разложенной на столе газете. «Значит, вот чем ты занимаешься в рабочее время». «Так слово из четырех букв». «У меня вертится в голове одно словечко из четырех букв, куда я с удовольствием послал бы тебя». «Ну ладно тебе. Подскажи лучше, предмет из четырех букв, заменяющий костыли, а?» «Ноги», — коротко бросил мэр. «Так что же все-таки этот псих хочет от Раскина? Почему он так стремится выжить его из этого помещения?» «Ты думаешь, что это подойдет?» «Что подойдет? О чем ты?» «Ноги». «Не знаю, и отвяжись ты от меня, ради бога. И почему это он вдруг перестал звонить всем остальным? По самым последним подсчетам, он регулярно обзванивал не менее 23 лавок, и вдруг полная тишина всюду, кроме Раскина. Чего он добивается? Зарится на деньги? Но кто держит деньги в мастерской? Да и в случае переезда он... А кроме того, деньги нормальные люди вообще хранят в...» Мэр внезапно умолк. Тень неожиданного прозрения промелькнула по его лицу. Глаза уставились в одну точку, а рот так и остался открытым от изумления. Слово, казалось, застряло у него в горле и никак не решалось вырваться наружу. «А вот еще слово из четырех букв. Камера хранения ценных предметов. Что это?» — спросил Клинк. «Банк!» — наконец выдавил из себя шепотом мэр. «Смотри, подходит, а я сразу начал думать почему-то о вокзалах». «Банк!» — повторил мэр все той же растерянности. «Да, я уже вписал его в квадратике». «Банк!» — воскликнул мэр. «Именно банк! Тот самый банк, который расположен прямо под мастерской. Тут все дело в банке, Берт. Черт побери, как я сразу не догадался». «О чем ты? Что тут?» «Так вот почему он хочет, чтобы Раскин убрался оттуда. Он хочет пробить дыру в полу мастерской и так добраться до хранилища банка. Вот зачем ему понадобились эти кирки и лопаты. Только тут у него накладка вышла, и они были доставлены преждевременно. Он собирается ограбить банк, но должен успеть это сделать до 30 апреля, потому что потом банк переедет на новое место. Вот потому-то он и давит на Раскина». «О, Господи, как это я до сих пор...» «Да, это был отличный рассказ», — сказал Клинк, не отрывая взгляда от своей газеты. «Какой еще рассказ?» — не понял мэр. «Союз рыжих», — пояснил Клинк. Мэр в ответ только пожал плечами. «Пойдем-ка», — сказал он решительным тоном. «Нам нужно сейчас же поговорить с лейтенантом». Он взял Клинка за руку и потащил его за собой. В спешке он чуть не забыл постучать в дверь кабинета лейтенанта. Дежурная комната оказалась совершенно пустой, когда минут через пять в нее вошел Карелла. «Есть тут кто живой?» — крикнул он, удивленно оглядываясь по сторонам. «Эй, отзовись кто-нибудь!» — крикнул он снова. Дверь кабинета лейтенанта Бернса чуть приоткрылась, и в ней показалась лысина мэра. «Мы здесь, Стив, не ори!» — сказала голова и снова скрылась, притворив за собой дверь. Карелла снял пиджак, закатал рукава рубашки и, мрачно нахмурившись, уселся за стол. В последнее время он хмурился все чаще и чаще, и были у него на это весьма веские причины. С того времени, как ему стало известно, что убитый скрывался за столь банальным псевдонимом, кто же всерьез поверит, что его звали Джоном Смитом, он успел уже просмотреть сотни личных дел известных преступников, пытаясь установить его настоящее имя. Но ему так и не удалось наткнуться на кого-нибудь, чьи приметы хоть отдаленно напоминали бы внешне данные убитого. Было уже 28 апреля, а он, казалось, ни на шаг не приблизился к разгадке личности старика, не говоря уже о том, чтобы вообще распутать это дело. Собственно, он был все там же, где застрял в первый день следствия, когда тело убитого было обнаружено в парке. Он уже начинал считать, что может претендовать на рекорд по некомпетентности расследования. А ведь, видит Бог, он старается вовсю, да только старания его не приносят никаких результатов. Он уже стал подумывать о том, не могла ли красотка Лотта Константайн сама грабануть старика, и поэтому установил с помощью Берта Клинга наблюдение за девушкой, а сам тем временем постарался побольше разузнать о ней. Однако собранные им материалы говорили о том, что в ее биографии нет ничего подозрительного. Сюда она приехала из какого-то маленького городишка в штате Индиана несколько лет назад. Она поменяла несколько ничем не связанных между собой мест работы, пока не устроилась, наконец, на постоянную работу в клуб «Гарем» продавщицей сигарет. Произошло это 2 года назад, и за все это время у нее не было конфликтов с полицией. Администратор клуба отозвался о ней как об очень милой и спокойной девушке. Привязанность к покойному Джону Смиту была, по всей видимости, вполне искренней. Ее сослуживцы в клубе сообщили Клингу, что с тех пор, как она начала встречаться с человеком по имени Джонни, она ни разу не назначала свидания ни с кем другим, хотя от желающих не было отбоя. Берт Клинг, сообщая об образе ее жизни, докладывал, что она не любила рано вставать. По понедельникам, средам и пятницам брала уроки танцев, а по вторникам и четвергам – уроки сценического искусства. На работу всегда приходила вовремя, к 8 часам вечера, облачалась в свой нехитрый наряд, который дополняли черные тончайшие чулки в сеточку, пребывала в нем до 3 часов утра, а потом отправлялась домой. Клинг вел скрытое наблюдение с 17 апреля, а сегодня наступило 28-е. В одном из своих донесений Берт Клинг писал со свойственной ему откровенностью: «У нее такая соблазнительная задница, что я готов ходить за ней вечно. Но, Стив, я совершенно уверен, что она ни в чем не замешана. Поэтому я считаю, что совершенно зря расходую на нее рабочее время». Карелла был склонен согласиться с ним, но решил, что слежку следует продолжить хотя бы еще несколько дней. Однако сейчас, учитывая явную непричастность девушки к каким-либо криминальным делам, а также то, что они с Джоном Смитом и в самом деле любили друг друга, он не исключал возможности, что человек этот назвал ей свое настоящее имя. Просто Карелла не видел теперь, зачем бы ему понадобилось лгать. Продолжая размышлять на эту тему, он вдруг понял, что попал в ловушку, ухватившись за самую простую и на первый взгляд убедительную версию и отказавшись от разработки более сложной и более результативной. Джон Смит — явно вымышленное имя и фамилия. Это была видимая, но ложная правда. Лотта Константайн говорила Карелле, что Джон Смит не работает и живет на пособие социальных служб. Карелла взял с полки телефонную книгу города, разыскал в ней раздел «Правительственные учреждения Соединенных Штатов», нашел в этом разделе заголовок «Организация социального обеспечения», под которым мелким шрифтом было напечатано «СМПР УЧР США», «УПР здравоохранения, образования и социального обеспечения». Последовав этому совету, он нашел нужную графу на той же странице, только на левой ее стороне. Там значилось «Управление социального обеспечения», «Бюро пособий по старости и выплата страховок», «Районные отделы по вашему месту жительства», «Учреждения, расположенные в Айсоле». В последней графе фигурировали телефоны 4 учреждений, все довольно далеко от его дома, который, кстати, находился в Риверхед, но одно оказалось неподалеку от 87-го участка. Карелла попросил соединить его с городом и набрал нужный номер. Назвавшись, он спросил у оператора, кто может дать необходимые ему сведения. Его соединили с обладательницей очень приятного женского голоса, сообщившей, что ее зовут Мэри Гудери. Он объяснил ей, что ему требуется, и Мэри Гудери попросила его подождать некоторое время. «Да, совершенно верно», — сказала она, снова взяв трубку. «У нас действительно числится некий Джон Смит». «Быть не может», — оторопело промолвил Карелло, который никак не мог примириться с тем, что все разрешается так просто. «Почему же не может, сэр? У нас в списках есть этот человек». «А сколько же лет этому вашему Джону Смиту, не могли бы вы сказать?» «Одну секундочку, сэр», — сказала Мэри Гудери и поискала нужную графу в своих анкетах. Ему исполнилось 66 лет в марте этого года. Федеральное социальное пособие он получает уже более года. «А не могли бы вы сказать, работает он еще где-нибудь? Я хочу сказать, что ему, наверное, нужно было хоть немного прирабатывать к пособию, так ведь?» «А вот этого я не могу знать, сэр. Понимаете ли, дело в том, что по существующим правилам любой, кто получает более $100 в месяц, это составляет $1200 в год, автоматически лишается права на получение социального пособия. Вам это известно?» «Нет, я не знал этого». «Вот видите», — сказала мисс Гудери. «Понятно, но вы могли бы знать хоть что-нибудь о его работе, если бы та приносила ему менее $100 в месяц, так ведь?» «Нет, сэр, и таких сведений у нас не имеется». «Огромное спасибо, мисс Гудери». «Не стоит благодарности», — сказала она и повесила трубку. Карелло тоже повесил трубку и некоторое время просидел, задумчиво глядя невидящими глазами в открытое окно. «О, Господи!» — внезапно воскликнул он, тут же пододвинул к себе телефонный аппарат, попросил соединить его с городом и торопливо набрал номер. «Управление социального обеспечения», — сказал голос в трубке. «Можно попросить к телефону мисс Гудери», — сказал Карелло. «Одну минуточку, сэр». Карелло ждал, раздумывая над тем, как он вообще умудрился стать детективом, а уж став им, до сих пор остаться в живых на работе, где хоть изредка требуется сообразительность и быстрая реакция. Он подумал также и о... «Мисс Гудери у телефона», — услышал он голос этой милой женщины. «Простите, пожалуйста, это снова вас беспокоит детектив Карелло», — признался он. «Я тут забыл задать вам один вопрос». «Да». «А не могли бы вы...» «Не записан ли у вас случайно адрес этого Джона Смита?» — спросил Карелло, ужаснувшись собственной глупости. «Адрес? Ну, конечно же, у нас есть его адрес. Вы только подождите минуточку, и я снова посмотрю в папке». «Да, естественно», — сказал Карелло и в изнеможении откинулся на спинку стула. Не прошло и минуты, как мисс Мэри Гудери снова взяла трубку и сообщила ему адрес в одном из жилых домов на Франклин-стрит.